Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» на Радио России. И я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Равнодушие – тема прошлого московского понедельника, которую мы с вами решили продолжить сегодня. Во время нашего предыдущего разговора больше всего звучало мнение, что равнодушных людей не существует. И однако, дорогие радиослушатели, они существуют. И более того, мы с вами постепенно становимся все более и более равнодушными. В нашей редакции до начала эфира звучал разговор, ну просто разговор о том, почему мы больше не знаем наших соседей. Или что реально нам интересно, а что нет в жизни наших сослуживцев. Или вот недавно по российскому телевидению звучала тема, как на глазах у множества людей группа молодых людей избила насмерть в метро 60-летнего немолодого человека. И как камера охраны просто спокойно фиксировала, как люди проходили мимо. Обычный случай, на который мало кто обращает внимание. А ведь все это входит в понятие равнодушия. Вот откуда оно в нас берется, почему нарастает, а я утверждаю, что оно нарастает, а вы можете со мной не согласиться. Почему-то я очень этого ждал. Наши образованные слушатели не вспомнили и греческого слова «атараксия», как некую противоположность, антитезу слову «равнодушие». Слово «атараксия» на русский язык переводится как «невозмутимость», «душевное спокойствие», некая внутренняя безмятежность и гармония или душевное равновесие, как высшая ценность мудрого человека. Невозмутимость и равнодушие в русском языке слова разные. Вот те люди, которые проходили мимо избиваемого человека в метро, они невозмутимы или все-таки равнодушны? Это вечная тема программы «Серебряные нити». Что с нами происходит? Звучит она как лейтмотив. Что с нами происходит? Не только, конечно, на экзаменах, как во время последнего прямого эфира. Ведь жизнь – это сплошной экзамен. Сдаем мы его то на отлично, то на два. И равнодушие – помогает оно или мешает? Что это вообще такое? Все то, что мы не договорили с вашей точки зрения в прошлый понедельник. Ну, конечно, если вы в прошлый понедельник нас слушали. Ну и музыка, пока вы раздумываете, не позвонить ли нам и не высказаться, откуда берется равнодушие. И в первую очередь равнодушие в городе, в большом городе. Ведь именно об этом так кричит вот тот случай в метро, о котором я вспоминаю. Ну и мы тоже говорили в прошлый раз, что, конечно, с одной стороны, в моду вошли так называемые равнодушные голоса. Даже возникло понятие. Вот равнодушие. Равнодушие тех, кто вокруг. Сицель Эдерсон, как норвежская певица, певица из прохладной страны, как представительница круга равнодушных, отстраненных, спокойных певиц, мне почему-то кажется неравнодушной, а именно представительницей голосов, которые способны напомнить нам о нашем равнодушии. Джейн, Джейн, Джейн. Jane, Jane, Jane. Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane of fools. For five long years I thought you were my man. But I found out I'm just a link in your chain. You got me where you want me. Ain't nothing but your fool. You treated me wrong. You treated me cool. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain, chain, chain of fools. Well, every chain has got a weak link. I might be a weak child, but I need your strength. You told me to leave you alone. My father said, come on home. My doctor said, take it easy. You know your loving is a much too strong. I'll add it to your chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain of fools. One of these mornings, the chain is gonna break. But up until then, child, gonna take all I can get. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain, chain, chain of fools. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain, chain, chain. Chain, chain of fools. Ну вот пару комментариев на тему слов, используемых в этой теме нашей программы. Итак, мы говорили о безразличии, которое представляет из себя незнание, некую слабость души. Невозможность души различить причину и следствие каких-то взаимодействий, в которых он оказался. И это такая форма эмоционального слабоумия, что ли, оскудения. И есть понятие невозмутимость или атараксия. Кстати говоря, тоже очень интересное для нас понятие, поскольку еще со времен, в первую очередь, Демокрита и Эпикура, по-моему, тоже, хотя я сейчас могу ошибаться, это состояние душевного спокойствия или безмятежности, душевного равновесия как высшей ценности, которое с точки зрения эпикурейцев должно было быть для мудрого человека идеалом жизненных устремлений. И которое, надо вам сказать, дорогие радиослушатели, достигалось у древних греков за счет отказа размышлять над метафизическими вопросами. То есть эпикурейцы отказывались размышлять о Боге, о смерти, об обществе, об его ценностях и устремлениях и высказывать какие бы то ни было суждения о них. Вот при этом процессе эпикурейцы считали, что происходит как бы изменение человеческих ориентиров. Человек переориентируется на восприятие каждого мига жизни во всей его полноте. И нахождение истинной радости в мгновении как таковом. Тогда вот в этом состоянии невозмутимости человек переставал размышлять обо всем том, что нас беспокоит. Очень похоже, что ныне огромное количество людей даже не подозревая о том, что они эпикурейцы, таковыми являются. Ну, просто они отказываются размышлять о каких-то возвышенных вопросах, предпочитают размышлять о чем-то другом. Как бы эта мудрость перестала быть каким-то таким усилием, а стала процессом абсолютно естественным. Возможно, именно это и называется равнодушием. Как вы думаете, Ларис? Доброй ночи. Есть Лариса у нас в эфире? Лариса? Нету Ларисы. А Елена есть в эфире у нас? Вы меня слышите? Да, Елена, слышим вас. Я по поводу той ситуации, которую вы заявили в начале программы. Я уверена, что мимо проходили неравнодушные люди, но устрашенные. Устрашенные в основном тем потоком негативной информации, которая на них обрушивается абсолютно со всех сторон. И на интернете про нас все плохо написано. Плохие мы. Хорошо бы знать, кроме ограниченного количества поговорок далее, вполне специфических, которые очень хорошо вам подали ваши сотрудники, одну немецкую пословицу, поговорку. Она гласит следующее, что если человеку или народу 33 раза сказать, что он свинья, то на 34-й раз человек или народ начнет хрюкать. Давайте, доктор, говорить все-таки о позитивном. Давайте. Это я вам желаю. Давайте прямо сейчас и начнем. Елена, вы здесь? Да. Так вот, о позитивном. Это были люди устрашенные. А где они другие? Или все устрашенные? А другие, простите, я с улицы взяла к себе в дом людей, которые замерзали. Вы простите, что я так говорю. И вам звонят люди. Простите, я докончу. И вам звонят те люди, которым вы, предположим, на Новый год предлагаете, так сказать, после выпитого вина соприкасаться телами, большими такими площадями, при этом не упасть. А вам звонили наши слушатели и говорили о том, что они шарады разгадывают. Понимаете, в нашем народе очень много позитивного, очень много светлого. И, между прочим, очень много светлого среди православных и среди православной молодежи. А вы 25-м кадром обязательно либо церковь легнете слегка так. Ну, люди работают на церковь просто так, не за деньги, а за слова. А знаете, доктор, я сама в церковь несу за то, чтобы быть спокойной, уверенной в себе, очень много. И не жалею об этом. И, разве, между прочим, родственники тоже не жалеют. Разве... Только я, вы знаете, Елена, я на самом деле совершенно не против. Вот я думаю, что если бы таких звонков, как ваш, было бы больше, но только с одним условием. Вот с этим, чтобы каждый мог сказать... А я взяла в дом замерзающих. Вот, а люди это делают. Вот они это... стесняются это говорить. Вот понимаете, это... они стесняются это говорить. Это я наглая об этом говорю. А люди стесняются. Они молча делают добрые дела. Ну так я же в данном случае всячески приветствую ваш звонок. Ради бога, звоните. Только вот... Знаете, меня все равно удивляет фраза, я в церковь несу за то, чтобы быть спокойной. Вот она меня удивляет. Это какой же Бог-то такой с нас платы требует? Вы меня отключили. Да никто вы меня вас, отключаете? Никто вас вроде пока не отключает. Хотя тут-то, тут кнопка отключения в моих руках. А я не за это несу, а за то, что я там в церкви учусь. Понимаете, учусь. О. Вот и смотрите, вот тогда, стоп, когда доктор... стоп, Елена, вот так давайте и будем учиться вместе. Будем учиться вместе формулировать, потому что это самое главное. И моя, может быть, самая главная мечта не от себя, ну, возможно, врача, возможно, скептика, возможно, человека, который пытается смотреть с разных сторон. И, конечно, далеко не всегда прав. Я хочу от вас услышать, от вас, дорогие радиослушатели, это самое позитивное. потому что, ну, не могу я вынести позитивного из этой картинки по телевизору и из того, что я реально вижу на улицах. Я не вижу этой самой позитивности. Я врач, который видит... Я врач, который видит плохого больше, чем хорошего. Да. Давайте, дорогие радиослушатели, меня опровергайте. Вот в этом, наверное, и суть проблемы. Давайте. Давайте. Но только давайте скажем, что каждый из нас взял в дом замерзающих. Но я просто думаю, что если мы это сказать сможем, то вот тогда проблема равнодушия стоять вообще не будет. И обижать эта проблема никого не будет. И слово «неврастения» тоже никого не будет обижать. И будет у нас тогда только одно хорошее. Ну уж не знаю, прав я или нет. Доброй ночи, Валентина. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу высказать свое мнение. В нашей стране произошел переворот сознания. Вы понимаете, идеалы полностью поменялись. И дело в том, что основным теперь сутью, так сказать, к чему стремятся наши люди, это заработать деньги. Заработать, украсть, там еще что-то. Понимаете, разные способы. И все, Бог здесь совершенно ни при чем. Все это зависит от людей. А люди, и посмотрите, что творится на экранах. Ведь это все видят. Никогда не показывают хороших фильмов. Недавно я случайно включила телевизор, посмотрела старый фильм «Неоконченный поезд», который я когда-то смотрела. Это действительно как глоток чистой воды. Вот этот фильм я посмотрела случайно. Телевизор я вообще... Это вы про какой фильм имеете? «Неоконченный поезд». Там Бондарчук и Кобринка играет. Случайно вдруг. Я так сканировала и посмотрела. Телевизор я совершенно не включаю, не смотрю, кроме иногда культуры. Там смотреть совершенно нечего, абсолютно. И люди, посмотрите на их лица, вот комические показывают эти эпизоды. Посмотрите на лица этих людей. Ведь до этого переворота вот такого лица не увидели бы на, так сказать, в зрительном зале. Ну, естественно, что при таком, так сказать, перевороте идеалов, которые сейчас, вы могли ругать, что было в прошлом, это уже дело каждого. Но равнодушия не было. Это все отмечали люди в других странах, что у нас люди очень отзывчивые, к другим, так сказать, нуждам, и все. Они очень такие открытые, добрые, не жадные. Ну, вообще-то... Сейчас все изменилось. Смотрите, вообще-то, как стали люди. Вообще-то, если честно, вот если говорить честно, то это тоже миф. Почему миф? Потому что и в те времена, и сейчас, к сожалению, основная масса там, за рубежом, нас с вами боялась. И считала... Нас боялись? Да, совсем другими. Увы, это правда. Неправда. Правда. Это совершенно неправда. Ну, хорошо, хорошо, ладно. Ну, ладно. Это мы сейчас с вами будем... Мы с вами сейчас будем совершенно, во-первых, другим заниматься, а во-вторых, слова правда, неправда. У нас разные мнения, и давайте на этом остановимся. Но я вот что хочу сказать. И все-таки... Что же такого в нас было вот в те времена, которые для вас ценны, для меня нет? Суть ведь на самом деле не в оценке времен. Вопрос не в этом, а вопрос в том, что ведь я с вами согласен, такого равнодушия действительно не было. Хотя подобного рода эпизоды, вот типа того метро, о котором я упоминал, они, между прочим, обсуждались и в советские времена. Что-то такое похожее из газет, я помню. Но дело заключается не в этом. Вы говорите, не было равнодушия. А что было? Что является антитезой равнодушию? Что происходит? Ну, хорошо, люди стали хотеть заработать деньги. И произошло что? Алло. Да. Вы с нами еще? Что я было? Я еще с вами, да. Вы со мной не согласны, конечно. Нет, дело же не в этом. Я с вами согласен в одном главном. Равнодушие в людях было меньше. Оно было, И страсть, но все-таки меньше. И страсть к деньгам была. Знаете, было? И страсть к власти была. Было. И страсть к карьере. Знаете, и страсть было? К карьере вот, была. Вот, я сама скажу про себя, что я была, можно сказать, антисоветчицей. Вот, между прочим. Я никогда в партии не вступала. Я из-за этого, меня из-за этого не послали в Соединенные Штаты, что я не была партийная. И тем не менее вам скажу, когда я начинаю анализировать, сколько было хорошего. Это мы все перечеркнули, как будто у нас нечего. Ну, давайте только не брать, так сказать, вот это... Нет, подождите. Кирилл Козелевский. Вы поймите, вот это Радимон. Не надо брать. Вот это только не подождите, надо. Подождите. Во-первых, без него в истории никуда не денешься. Это берем, это не берем. Во-вторых, у нас передача-то с вами не политическая. Понимаете, в чем дело? Ну, не политическая. Передача у нас психологическая. Чего такое было у нас в душе? Чего вдруг... У нас потом... доброжелательность. Доброжелательность была. Доброжелательность, да. Это что такое? Когда ты, когда ты не завидуешь людям, когда тебе приятно с ними, с любым даже человеком, даже с соседями. Сейчас никто не знает соседей друг друга. Да, вот мы и думали. Дома населяются совершенно посторонними людьми, которые, так сказать, покупают, сдают квартиры. Но ведь дома и раньше населялись посторонними людьми. Ну но что они же. Они не знали друг друга. Понимаете, они все жили в этом доме. Они все здоровались, все приветствовали друг друга. В домино играли. А сейчас в доме не знаешь половину людей. Они приехали сюда, снимают квартиры, там новые покупают. Ну, по большому-то счету, разве это плохо? Приезжают новые люди, уезжают люди, сдают квартиры. Но вот я вам поэтому говорю, что мы людей не знаем вокруг себя. Мы с ними совершенно не знакомы. Спасибо большое. Спасибо. Но зато вот вы, мне кажется, появился хоть какой-то вопрос. Ну что же такое в нас было? Что же с нами такое произошло? Я же все время не пытаюсь спорить о политике. Ценно, не ценно включать Сталина, не включать. Как бы я считаю, что если люди, вот там по радио говорят, я была антисоветчицей. Ну, раз была антисоветчицей, значит, должна была четко знать, что все это, вот то, что сейчас происходит, оно, в общем, было почти неминуемо. Как бы, в общем, история и общество, к сожалению, имеют свои законы. Поэтому дело же не в этом. Дело в том, что, возможно, для того, чтобы понять, что мы потеряли, надо это что-то каким-то образом научиться возвращать. Понять, это было что? Давайте попробуем вместе подумать на эту тему и послушать голоса отстраненных певцов. Сидсель Эдерсон, певица из Норвегии, сегодня у нас. Don't treat love lightly if it comes your way again. Don't treat love lightly. If it comes your way again, like a plaything, an adornment, a fairy tale, to treat love lightly, if it comes your way. To treat love lightly, if it comes your way again, like a plaything, an adornment, a fairy tale. Love be and not be afraid. Should love fail you, or you fail love, to let love be. To treat love lightly, to treat love lightly. Серебряные нити. А вот мелодия этой, мне кажется, есть некая подсказка к нашей сегодняшней мрачной теме. Давайте сделаем любовь легкой. Надрываясь, поет норвежская певица. А вот возможно ли это? Удивительно. Но мы почему-то жутко увлекаемся политическими разговорами, даже не задумываясь о том, что нельзя в одну реку войти дважды, и вернуть прежние времена все равно не удастся. Даже если мы сделаем такую титаническую попытку, то все равно это будут другие времена. Это того же самого ни 50-х, ни 30-х, ни 60-х, ни 80-х в том виде, в котором мы их помним, не вернуть. Это понимает любой взрослый человек, я надеюсь. Поэтому сам этот разговор бессмысленен. А вот, может быть, можно возродить что-то, что было очень важным в этих временах. А важным было, пожалуй, именно неравнодушие. Или меньшее количество равнодушия. Мы же сегодня живем во времена, которые так волнуют певицу, она же автор вот такой рваной музыки, которая только что прозвучала, не до конца, разумеется. И она как говорит: я не хочу, чтобы любовь рвала мое сердце. Давайте сделаем ее легонькой. Вот вам некая модель равнодушия. Что же все-таки с нами происходит и что мы можем вернуть, Людмила? Доброй ночи. Добрый вечер. Да я не о легкой любви. Да я понимаю. Я говорю о том, что равнодушие, почему оно появилось, это за время перестройки, когда люди бежали, когда люди думали, как заработать, и, знаете, в общем, потеряли ответственность даже перед собой. Только деньги, только прожить, только все. И отсюда пошло равнодушие. Безответственность перед человеком, перед родными, перед тем же, ну, давайте уже раз политикой, перед тем же государством. Вот. Безответственность и потеря мужества. Потому что если не быть равнодушным, значит, надо принимать участие в чем-то. А это... Надо принимать участие в чем-то, значит, надо включаться в эту работу, в эту борьбу за неравнодушие. А это значит уже нести ответственность. Это мужество надо. Я не знаю, вот у меня такое мнение. Если проходит, вот лежит человек, ну, тот же может бомб, может пьянь, а может быть просто уставший, может после суток. Или в электричке едет. 2-3 пройдут из всей электрички, его растолкают, вам где выходить. Остальные пройдут мимо. А если растолкать, так надо принять участие в этом. Вот люди не хотят. Если побольше государство давало возможности заниматься благотворительностью, а благотворительность — это вот неравнодушные люди. Вот. Я там участвую, я принимаю участие. И сталкиваюсь с равнодушием чиновников. А вы говорите: политика. Политика виновата. И столько равнодушия, что хочется, знаете, иногда после посещения неких чиновников все бросать. Знаете, вот я почему не приемлю разговоров на эту тему? Потому что хотим мы с вами этого или нет, чиновники – это наши дети. Это либо дети все тех же самых партийных работников, либо, простите, сами же партийные работники в возрасте постарше. Как бы люди-то не изменились, это те же люди. Прошло-то, Господи Боже мой, с тех времен 15, ну, можно считать, 20 лет по максимуму, да? Как раз подросло поколение детей. Ну, даже если виновата политика, то политика — это мы. Это наше равнодушие тех времен, 80-х. Они откуда взялись, эти чиновники? Они что, с неба к нам свалились? Попадали с луны, там их отморозило. Вы, честное слово, дорогие мои, рассуждаете так, что как бы чиновники – это раса такая, господ, нелюдь такая, как бы хлопающая черными крыльями. Да это мы с вами. Всего-то навсего мы с вами. Разве это не так? Вы бы не спорили со мной. А я сейчас вам приведу один пример. Когда началась монетизация, и люди пенсии не получали, вот это вот все, я позвонила в Госдуму. Я не буду называть одну фамилию, в общем, в социальный отдел. Мне сказали, скажите спасибо, что вам эти деньги дали. Вот у меня мама 82 года, она никуда не ходит, ей не нужны магазины. Да все я это понимаю, но этот человек, сидящий в Госдуме, социальный отдел, он откуда взялся? Кто его туда посадил? Нет, просто он оборзел, видя вокруг себя много денег. Подождите секундочку. Но это же мы воспитывали его, который оборзел. Мы воспитывали? Все, я только этого и хочу сказать. Мы воспитывали? Я только это и хочу сказать. Они, вы воспитывало, знаете, когда... это то самое наше неравнодушие. Что-то такое там было не то в этом нашем воспитании. Правильно, что-то было не то в нашем воспитании. Так я и хочу выяснить, что было не то. Почему не исправишь? Не исправишь сейчас. А разве можно что-нибудь? А разве можно что-нибудь не исправить, не думая? Вот махнуть на все рукой. А вы знаете, как трудно, думая, исправлять? Как, вы подождите, по подождите, знаете, подождите. Вы как доктор знаете, а вы думаете мне? Как психиатр, да, знаете. А вы думаете мне это все легко? Очень тяжело. Тогда почему, кто сказал вообще, что в жизни должно быть что-то просто? Нет, это никто же... не говорит, что просто, но бывает настолько, когда тебя я не знаю, как с тобой разговаривают, то, что... Спасибо большое, спасибо. До свидания. До свидания. Доброй ночи, Максим. Доброй ночи. Может быть, вы внесете нашу мужскую лепту в этот наш сложный разговор? Да, более того, я готов внести свою молодежную лепту, потому что я принадлежу как раз к поколению, которое вот уже практически не помнит тех времен, и, по крайней мере, я не берусь судить о них. Ну да, мистическое такое понятие, да, те времена. Вот, я бы хотел сказать, отвлечься, с вашего позволения, от политики такой. Ой, пожалуйста, я с удовольствием, да. И сказать об общечеловеческих каких-то вопросах, вот, в контексте нашей темы. Я думаю, что нашему обществу не хватает альтруизма и эмпатии, то есть проникновения души друг друга, или как-нибудь помягче, если выразиться, просто сочувствие друг другу. А слишком много в нашем обществе эгоизма. Когда-то, Максим, во времена, до тех времен, это называлось любовью. Вообще-то, слово равнодушие и любовь являются антонимами. Сегодня за политическим угаром почему-то никто этого даже и не вспомнил. А нет, я в данном случае не к этому призываю. Вы позволите, простите, время кончается. Я буду вас и слушать, и перебивать. Ладно, Максим? Я просто хотел бы поднять такую, как не поднять, а вот обозначить то, что просто недавно мы с другом поспорили как раз на вот подобную тему насчет эгоизма, разумного и обычного. Вот я считаю, что если люди все будут забудут об эгоизме обычном и хотя бы перейдут к эгоизму разумному, то тогда общество станет нормальным. Если же они забудут еще и разумный эгоизм и перейдут к альтруизму, вот только тогда общество станет действительно вот тут, Максим, я бы очень хотел понять, поскольку для меня равнодушие – это неразумный эгоизм, вот инстинктивный такой внутренний печеночный эгоизм, так вот, неразумный. Так вот, я бы хотел понять, что вы имеете в виду, и откуда берется неразумный эгоизм, а неразумный эгоизм? Вот, в принципе, мы когда об этом разговаривали, то родилось такие сентенции, что разумный эгоизм, он присущ обществу, которое перешло какие-то рамки то есть стало на ступень выше, чем то общество, которому принадлежит эгоизм обыкновенный. Но при этом эгоизм разумный – это когда человек, соответственно, думает о своем благе, не мешая другим. Вот. И этот вид эгоизма все-таки отличается от альтруизма, когда люди заботятся друг о друге. И я так подумал... Вы знаете, да? Максим, я могу предложить, ну, как бы врага, такого вот неполитического. Правда, я вот мучительно пытаюсь вспомнить, у кого я ворую эту мысль. Возможно, у Жана Бодрияра, французского философа, но если я не ошибаюсь. Проблема заключается в неком обрушившемся на нас, это я уже не Максиму, а всем предыдущим звонящим, после тех времен дикое количество информации. Мы с вами завалены информацией. А завал информации очень много чего подразумевает. Он подразумевает, например, то, что образуется дикое количество информационных потоков, и в том числе информационного мусора. Образуются информационные пустыни, в которых бродят изгои, которые не нашли места в этом информационном потоке. Так вот, существует некий момент, что в этом потоке информации нам навязываются некие правила игры, которые, вот, по-моему, французский постмодернизм назвал такой универсальной коммуникацией. А мы в этом потоке информации начинаем обезличиваться. Мы никак не можем проявить самих себя. В результате мы начинаем бояться лишиться самих себя. А возникает некая страшная досада по поводу того, что мы перестаем отличаться от других, становимся такими же, как все. Вот этот вот безумный новый поток информации, когда мы жили в те времена, я имею в виду в советские времена, мы были особые. Вся страна была такая особая. А тут нас взяли и уравняли. И мы стали такие же, как все, бедные, с кучей всяких разных социальных проблем. И нету ничего, что может доказать некую нашу инаковость. И все положительные устремления в этом потоке уравнивания, в этом потоке жутком информационного мусора, в котором человек не может разобраться, все наши стремления, в том числе наше стремление к общественности, к социальности, вдруг превращаются в безразличие. Влечение, страсть... сменяется отвращение. Всеобщая коммуникация, пресыщенность информации до тошноты, прозрачность и открытость бытия, подглядывание, простите, под нижнюю одежду. А наши защитные силы оказываются под угрозой. Наша индивидуальность уже не чувствует себя такой. Мы ничем не отличаемся от других. Нам некуда девать собственное мнение. Тут в серебряных нитях я предлагаю. Давайте, говорите, я хочу слышать это ваше собственное мнение. Мы вдруг не хотим принимать этот недифференцированный мир, ценности в котором механические нам навязываются. И вдруг выясняется, что ненависть и безразличие – это есть неприятие этого недифференцированного мира. Я могу дальше это продолжать, но я боюсь, что это будет очень сложно. Я хочу сказать, что еще Гумилев когда-то говорил о том, что есть три периода в истории народа, если уж мы сегодня говорили на политические темы. Это период страсти, увлеченности, влюбленности, страсти, пассионарности. Таким было, конечно, начало советской власти. Есть рассвет, период благости или благодати. такого добренького благодушия, мы теперь его называем застоем, а есть наступающий за ними период растворения. Это когда все становятся абсолютно одинаковыми. Если мы хотим за что-то бороться в этом мире, мы должны защищать свою индивидуальность и должны искать свою страсть, свою увлеченность, свою любовь не только в человека, но и в идею дела. Мы должны снова учиться как-то формировать свою индивидуальность не с помощью озлобленности на другого и не с помощью пассивного эгоизма. То есть залез в свою ракушку, заперся в ней и кажется, что там безопасно. Ну так я тут безопасно сижу и отстреливаюсь, пока меня судебный пристав не остановит. Что-то вроде этого. На самом деле путь-то совершенно другой. Путь к поиску вот этой своей индивидуальной правды, своего индивидуального высказывания, своего голоса, когда ты вдруг пытаешься обрести индивидуальность, пытаешься чем-то увлечься, пытаешься что-то кому-то доказать, ошибаясь и страдая, когда ты вдруг начинаешь чувствовать себя собой, ты становишься неравнодушным. А может быть, это парадоксальная мысль, я не прав. Ну, что получилось, то получилось. Спокойной ночи.